Глава 9. Ярослава. Я чувствовала на себе вес мужчины, запах и жар его тела, твердую плоть внутри и больше ни о чем не могла думать. Наверное, я сошла с ума, что позволило ему такое, но устоять перед Алексом просто не смогла. Меня невероятно тянуло к этому великолепному самцу. Хотелось быть с ним, довериться и знать, что он не обидит. Я верила ему. Не могла объяснить, почему и зачем, но верила. Хотела быть его и стала его. Алекс силой задвигался, наполняя собой, пульсируя во мне, вызывая в моем теле волны наслаждения. Это невероятное ощущение — чувствовать, что Алекс становится некой частью меня самой. Я никогда не испытывала таких невероятных ощущений, такой полноты жизни. Мне не было так хорошо ни с кем, я никого не хотела так, как хочу этого мужчину. Его губы принялись терзать мою шею. Он ее даже не целовал, а лизал и покусывал. Его неровное дыхание жгло нежную кожу, распаляло на всевозможные безумства. С ним. Сейчас. Наваждение не иначе. Я не могу от него отказаться. Он мне необходим. Просто умру, если он оставит меня в этот момент. Алекс сжал меня руками, вдавливая в свое тело. Еще ближе, еще сильнее. Хотя куда сильнее. Возможно ли? Вроде бы нежно, но при этом я чувствовала, как много силы сосредоточено в каждой его литой мышце. Господи, какой же он сильный! Неудивительно, что никого и ничего не боится. Но руки, которыми он прикасался ко мне, были на удивление очень нежными, почти невесомыми. Мужчина был повсюду. Ладони гладили тело, а губы сместились с шеи к соскам, терзая их, вбирая в рот, задевая нежную девичью плоть небольшой щетиной. Я подняла руки и прикоснулась к его щекам. Влажный мужской язык снова прошелся по розовым вершинкам полушарий, и я окончательно растаяла, полностью сдалась во власть Алекса, подстраиваясь под неторопливые и размеренные движения, таранящие меня. Странно, но я чувствовала, как напряжен мужчина. Да его тело просто трясет надо мной, дышит прерывисто, даже зубами скрипит, словно ведет внутри себя яростную борьбу. Только с кем или с чем? Ведь видно же, Алексу крышу сносит от похоти и желания вбивать себя в меня до конца и не останавливаться. Впрочем, именно это он и делал, наращивая темп движений. Но при всем этом мне казалось, что он сдерживается, словно что-то мешает ему дать полную волю всей своей страсти. Я потом об этом подумаю не в такой момент, сейчас просто не могу». Алекс поглощал губами мои стоны и рычал. И было в этом его рычании что-то необычное, как и в самом мужчине. Он рычал, как зверь. Разве люди умеют так рычать? Этот грозный рык меня не испугал, наоборот, лишь распалил огонь желания в крови. Я ответила ему тихим криком, когда он размашисто задвигался, заполняя комнату пошлыми звуками, сливающихся воедино тел. С ним было так хорошо, что я не сразу поняла, что издаю громкие стоны, которые сводят мужчину с ума. Алекс слегка отстранился, и прежде чем я потянулась к его плечам, чтобы вернуть обратно, снова сделал толчок, потом еще один. Накрыл мои губы своим ртом, сплетая языки, продолжая вдалбливаться твердой плотью. Это было каким-то безумным неистовством. Я слышала, как под нами жалобно заскрипела кровать. Надеюсь, она не рухнет. Выгнувшись под Алексом, сама жалобно стонала и умоляла не останавливаться. Ведь он невероятно сильно растягивал изнутри, заполняя до самого основания. Иногда казалось, что даже дыхание перехватывает, когда он входит особенно глубоко. Я была уверена, что будет больно. Просто должно, ведь он такой большой. Но боли не было. И мне ничего так не хотелось, как принять его полностью в себя, до конца, чтобы чувствовать еще и еще. Я настолько растворилась в Алексе, что не сразу поняла, что издала крик, когда наконец-то получила желанную разрядку. А после услышала свирепое рычание мужчины, который с яростью, присущей ему, рванул меня на себя и замер. Мы пару минут лежали молча и не произносили ни слова. Я не знаю, о чем думал в этот момент Алекс, но я полагала, что больше не смогу даже пошевелиться. Настолько все то, что происходило сейчас между нами, походило на какой-то взрыв, тайфун, который смел все, в том числе и силы мои забрал. Кровь шумела в ушах. Я чувствовала, как взмокли от пота наши тела. Между ног соднило и было мокро. Очень мокро. И я знала, почему. Эта мысль заставила меня протрезветь, и туман похоти стал рассеиваться. Я с ума сошла. Занималась этим с парнем без защиты. Еще и позволила ему в меня... Дура! Обессиленный и опустошенный, Алекс скатился с меня. Я глазам своим не верила, видя Алекса таким расслабленным. Теперь я понимаю, что прежде он был всегда напряжен и словно дикий зверь готов в любой момент отразить атаку. Но почему он такой странный? Странный, но при этом с ним так надежно, хорошо и комфортно. Я слышала его шумное дыхание и грохот сердца, молотившего в груди. Грудь мужчины часто вздымалась и опадала от пережитого экстаза. Я потянулась к нему, желая вновь ощутить жар его тела. Алекс протянул ко мне руки и прижал к себе. Снова молчал. Я тоже молчала. Не знала, кто из нас должен начать говорить первым. Я боялась испортить красоту данного момента. Надеюсь, что для Алекса это не интрижка на раз. Я обхватила шею Алекса руками, сжала, прижимаясь к нему обнаженным телом, поражаясь той перемене, которая произошла внутри меня. Так странно, но восприятие внешнего мира стало острее, запахи и зрительное восприятие того, что меня окружает, стало таким ярким и насыщенным. Я стала женщиной и узнала о потребностях своего тела. С шумом втянув воздух через нос, я уткнулась им в грудь мужчины, улавливая терпкий мужской запах. Приподняв голову, заметила, что Алекс все это время за мной внимательно наблюдал. Мне так хотелось рассказать ему, как сильно меня кроет, как рвет на части, на мелкие атомы от чувств и эмоций, но я сдержалась. Вряд ли Алексу понравятся мои слова о том, как он сильно зацепил меня за душу. Затронул каждую клеточку моего тела, завладел не только телом, но и чувствами. Не хочу уподобляться влюбленной малолетней дуре. Алекс. Я прижал к себе Ярославу и первые минуты не мог произнести ни слова. Сегодня впервые в моей жизни была самая невероятная близость с женщиной. Делая ее своей, я словно на мелкие атомы распадался. Кайфовал и даже не смог контролировать своего внутреннего зверя. Я знаю, что рычал от того удовольствия, которое я получил в объятиях моей хрупкой девочки. Но она этого даже не заметила. Сама плавилась подо мной, стараясь раздвинуть шире ножки, чтобы принимать меня как можно глубже, максимально глубоко. Не знаю, что именно чувствует ко мне Ярослава, знаю, что я не безразличен ей, чувствую. А еще я понял, что она моя пара. Ярослава не простая девушка, человечка. Она имеет свои секреты, как оказалось, даже от меня. Сделав Яру своей, волк внутри меня ожил. «Я чувствую в ней ведьму, Алекс», — услышал твердый вердикт Серова. Не мог с ним не согласиться. Как и моя вторая суть, я тоже почувствовал, что в этой девушке есть некая сила. Она не такая, как остальные женщины-человечки, которых я натягивал на свой ствол. «Я тоже это почувствовал», — ответил. «Она очень умело скрывает от всех свою истинную суть», — рыкнул мой волк. «Может, она и сама не знает?» — предположил. «Если она ведьма, а это так и есть, то у нее должна быть сила», — не унимался Серый. Я знаю. И мне очень интересно узнать, какая. Не думаю, что она ее тебе покажет. Покажет. Если знает о ней, я заставлю. А если не знает? Продолжал разводить демагогию Серый. Черт, я не могу сейчас об этом рассуждать. Уймись. Пожурил свою вторую суть, потому что видел, как волнуется Яра. Хорош же я герой-любовник. Поимел девушку и лежу, отмалчиваюсь, беседуя при этом со своим внутренним зверем. Впрочем, поняв, что Яра не просто человечка, а в ней есть кровь ведьмы, я сразу же решил для себя основное. Девушку эту от себя никуда больше не отпущу. Моя она. А это значит, что надо вести себя как мужик, как настоящий самец и расставлять приоритеты, присваивая, забирая самку себе. Именно это я и собираюсь сделать. «Яра!» — позвал ее хриплым голосом. Девочка запрокинула бедро на мою ногу и устремила на меня взгляд. Я видел, что она волнуется. Кажется, думает, что я, как и многие мужики, буду соскакивать со своей ответственности и распаляться о том, что между нами не будет ничего серьезного. Мы просто хорошо провели время, и все в таком духе. Только вот я не такое чмо. Не был таким и никогда не буду. Моя девочка меня примет, иного варианта я ей не оставлю. «Я люблю тебя, Ярослава», — признался. «Абсолютно не жалею, что взял тебя сейчас. Хотел тебя в первый же день, как увидел. У меня к тебе самые серьезные намерения. Хочу, чтобы ты это знала и ничего не додумывала. Я привык говорить прямо и в лоб то, что чувствую». Девочка приоткрыла губки и удивленно захлопала ресницами. Мои слова явно удивили ее. Очень. «Любишь?» — переспросила, словно не поверила или не расслышала. «Люблю», — твердо ответил. «Мне ведь не сложно, а для нее это важно». «Алекс». «Ярослава, я так понимаю, что не безразличен тебе, иначе ты не легла бы ко мне в постель. Судя по тому, что ты была девственницей, а я стал твоим первым мужчиной, ты не относишься к разряду легкомысленных девиц, стремящихся всего лишь провести приятное время». Видел, как вздох облегчения вырвался из груди моей малышки. Значит, она ждала от меня этих слов и боялась, что не услышит. Что же, я и дальше буду стремиться никогда не разочаровывать свою женщину. «Ты мне очень нравишься, Алекс, и я рада, что ты сказал именно то, что сказал. Боялась услышать совсем противоположное». «Я рад, что не разочаровал тебя», — усмехнулся, поглаживая ладонью ее спинку. «Надеюсь, что и в остальном тоже не разочаровал». Другая моя ладонь властно накрыла низ живота девушки, явно не без намека. «В этом остальном ты был просто великолепен. Абсолютно», — усмехнулась, продолжая жаться ко мне. «Вот же. Когда она так прижимается, я не могу ни о чем думать. Хочу ее. Снова. Я не просто мужчина. Во мне живет дикий зверь, и я могу любить свою пару хоть всю ночь. Впрочем, именно этим я и займусь. Сейчас не ночь, а день. Но до вечера я Яру из кровати не отпущу». По многозначительному призывному взгляду девушки я понял, что и она не против продолжения. Часа через три, обессиленный и опустошенный, я раскинулся на кровати, лениво наблюдая, как Ярослава вышла из душа и одевается. Я взял ее еще три раза, и мне было ее мало. Но основательно заездить девочку тоже не хотел. И так повел себя слишком неторопливо, брал ее так неистово и яростно, что звезды из глаз сыпались у обоих. Если бы она меня остановила, я бы не полез на нее. Но Ярослава сама меня желала, провоцировала, а я не могу сдерживать порывы, когда она рядом и сама просит взять ее. Я хмыкнул, наблюдая за любимой. С наслаждением втянул воздух, чувствуя, как от девушки пахнет мной и моими метками. Она об этом не знает, но любой двуликий, который попытается сунуться к ней, сразу же учует на ней семя чужака и не посмеет тронуть то, что принадлежит другому оборотню. У нас не принято трогать чужое. Хотя беспредельщиков среди своих тоже хватает. Как правило, такими движет зависть и желание мести. «Ты уходишь?» — спросил. «Я не могу не уйти. Уже вечер, меня ведь дома ждут. Я не могу остаться с тобой на всю ночь, хоть и хочу». «Ярослава, а твои родители, кто они?» «Мама работает в...» «Я знаю о том, кем работает мама, и что твой папа бизнесмен. Меня другое интересует». «Что именно?» «Вы обычная семья?» «В каком смысле?» Я сел на кровати, абсолютно не стесняясь демонстрировать перед Ярой обнаженное тело. Смотрел на девушку и не знал, как правильно спросить ее о ее даре. Не мог же в лоб задать вопрос, а ведьма ли она? «В самом прямом смысле. У тебя ведь есть еще сестра». «Да, старшая, Алиса». Я знал о сестре Яры, а еще знал о том, что у той есть жених. Отец подсунул ей своего бизнес-партнера. Не стал больше поднимать эту тему. Если у Алисы есть жених, то он должен быть или двуликий, или ведьмак, но никак не обычный человек. Двуликий может быть с простой женщиной, но ведьма с простым мужчиной-человеком не сможет. Простой мужчина слишком слаб, чтобы контролировать силу такой необычной женщины. «У меня мозг кипит от твоих предположений, Алекс», — услышал Серого. «Я сам киплю от противоречий. Оказывается, что я совсем ничего не знаю про Яру, а ведь думал, что мои парни накопали на нее достаточной информации». «Не все сразу, Алекс. Надо выяснить все о родителях Яры», — ответил Серому. «А еще о ее сестре и отце». «Решил узнать, кто в их семье является не совсем человеком?» «Решил, Серый. И выясню». Я встал, оделся и снова подошел к Яре. Обнял ее спину, располагая ладони на груди, сминая упругие полушария вместе с тонкой хлопковой материей ее блузки. Вдохнул сладкий, манящий и сводящий с ума запах истинный и понял, что едва ли смогу отпустить ее от себя, но я должен. «Я тоже, Алекс», — услышал ее тонкий голосок и развернул девочку к себе лицом. «Что тоже, моя хорошая?» Прохрипел, ловя губами ее дыхание, слегка прикасаясь к ее губам своими. «Тоже люблю тебя». Я ей обрадовался и одновременно испугался ее признания. «Изменит ли Ярослава свое мнение, когда узнает, кто я есть на самом деле?»